Шествие со священными животными. Гилякские обычаи водить медведя по деревне, прежде чем предать его смерти, также представляет собой разновидность причащения, при котором священное животное ведут от одного дома к другому, чтобы все жители могли вкусить долю божественной благодати. Таким же образом обращаются со священной змеей члены племени змеи из Пенджаба. Один раз в году в сентябре змея на 9 дней становится предметом поклонения людей всех каст и вероисповеданий этого района. В конце августа Мирасаны, главным образом члены племени змеи, лепят из теста изображение этого пресмыкающегося, раскрашивают его красной и черной краской и ставят на корзину для веяния зерна. Эту корзину они носят по селению и при входе в каждый дом восклицают: «Господь да пребудет с вами, да отвратится от вас любое зло, да сбудется слово владыки нашего Гуги, покровителя». После этого они со словами: «О, одну маленькую мучную лепешку, один кусочек масла, повинуйтесь змею, и вы и ваши домашние будете преуспевать», передают корзину со змеей хозяевам дома. При этом вообще-то полагается давать лепешку и масло, но это предписание выполняется лишь в редких случаях. Впрочем, что-нибудь, чаще всего кусок теста или немного зерна, подают все. Что касается семей, где девушка недавно вышла замуж, или юноша женился, или где недавно родился мальчик, они обычно давали в таких случаях рупию с четвертью и что-нибудь из одежды. Иногда люди, несущие змею, распевают: «Дайте змею кусок ткани, взамен он пошлет вам веселую невесту». По окончании визитов, змею, вылепленную из теста, погребают, и на месте погребения ставят небольшой могильный камень. В сентябре к этому камню на протяжении 9 дней приходят молиться женщины. Они приносят с собой миски с творогом, меньшую часть которого они, преклонив колени и касаясь лбом земли, приносят в жертву на могиле змеи, после чего возвращаются домой и раздают остатки творога детям. В данном случае змея из теста, несомненно, служит заменой настоящей змеи, потому что в местностях, которые изобилуют змеями, места отправления культа являются не могилы змеи из теста, а джунгли, в которых водятся настоящие змеи. Кроме ежегодного ритуала, справляемого всеми мирасанами, люди племени Ямен таким же образом поклоняются змее каждое утро после новолуния. В Пенджабе многие племена имеют своим тотемом змею. Члены таких племен не убивают змей и уверяют, что змеиные укусы не причиняют им никакого вреда. Если им попадается мертвая змея, они ее по всем правилам обрежают и предают земле. Близко родственные индийскому культу змеи обряды, уходящие своими корнями в самое грубое язычество, до недавнего времени сохранялись у народов Европы. Лучшим образчиком таких обрядов является охота на королька. Многие европейские народы, древние римляне и греки, итальянцы, испанцы, французы, немцы, голландцы, датчане, шведы, англичане и валлийцы величали королька королем, маленьким королем, королем птиц, королем изгородей и так далее, и причисляли к числу птиц, отстрел которых приносит большие несчастья. В Англии существует поверье, что тот, кто убьет королька или разорит его гнездо, в течение года неизбежно сломает себе кость или станет жертвой ужасного несчастья. Кое-где полагают, что корова такого человека будет давать молоко с кровью. Шотландцы величают королька курочкой царицы небесной. Тамошние мальчики говорят: проклятие побольше десятка придется тем, кто разоряет небесной царице гнездо. Жители Сент-Донана в Британии полагают, что дети, притронувшиеся к птенцам королька в гнезде, будут страдать от огня святого Лаврентия, то есть от прыщей на лице, ногах и других частях тела. Жители других частей Франции воображают, что дом того, кто убьет королька или разорит его гнездо, поразит молния, что у такого человека засохнут и отпадут пальцы, которыми он совершил это злодеяние, что он по меньшей мере покалечится или с ногами его скота случится что-то неладное. Впрочем, несмотря на существование этих поверий, обычай ежегодного умерщвления королька был широко распространен как в Англии, так и во Франции. На острове Мэн этот обряд вплоть до 18 века совершался в канун, точнее в утро Рождества. 24 декабря ближе к вечеру вся прислуга получала отгульный день. А обитатели домов всю ночь не ложились в постель и праздно бродили по комнатам до тех пор, пока в полночь колокола во всех церквах не начинали звонить. Покончив с молитвами, обитатели дома отправлялись охотиться на королька. Убив птицу, они, расправив ее крылья, насаживали ее на острие длинного шеста. Процессия с корольком обходила все дома, распевая при этом: на королька охотились для Робина Бобина, на королька охотились для Джека, на королька охотились для Робина Бобина, на королька охотились мы ради всех. Обойдя все дома и собрав деньги, участники процессии клали королька в гробик и несли на приходское кладбище, где для него вырывали могилу и хоронили с величайшей торжественностью, с пением погребальных песнопений на мэнском наречии, которые они именуют скорбным плачем по корольку. С этого отпевания и начинается Рождество. После похорон их участники становились за оградой кладбища в круг и танцевали под звуки музыки. Из сообщения автора, жившего в 18 веке, мы узнаем, что в Ирландии крестьяне продолжают устраивать охоту на королька и убивать его накануне Рождества, а на следующий день, то есть в день Святого Стефана, носят его повсюду, подвесив за ноги между двух обручей, пересекающихся под прямым углом. В каждой деревне их сопровождает процессия мужчин, женщин и детей с пением ирландских катчей, в которых королек объявляется королем птиц. В некоторых районах Лейнстера и Коннаута жители до сих пор продолжают устраивать охоту на королька. В канун Рождества и в день Святого Стефана мальчики, убив королька, прикрепляют его вместе с астролистом и плющом к концу метлы. В день Святого Стефана они обходят все дома, распевая. На день Святого Стефана в кустарнике «Король всех птиц» был пойман королек. Хотя сам он мал, на нем семья великая. Прошу нас с ним, хозяйка, угостить. На деньги и продукты, хлеб, масло, яйца и так далее, которые им подавали, мальчики устраивали вечером пир. Жители юга Франции еще в первой половине 19 века продолжали соблюдать сходные обычаи. Так в Каркассоне в первое воскресенье декабря молодежь с улицы Святого Жана, вооружившись палками, выходила из города и обшаривала окрестности в поисках корольков. Того, кому первым удавалось сразить королька палкой, провозглашали королем. После этого участники охоты шествовали в город во главе с королем, который нес в руках шест с насаженным на него корольком. Вечером последнего дня года король и другие охотники при свете факелов строем проходили по улицам города под бой барабанов и звуки флейт. Перед каждой дверью они останавливались, и один из участников процессии мелом делал на двери дома надпись «Да здравствует король» и выводил цифры наступающего года. На крещение утром король вновь с большой помпой во главе шествия проходил по городу в голубой мантии, с короной на голове и со скипетром в руке. Впереди него на вершине шеста несли королька, украшенного зеленым венком из оливковых и дубовых веточек, в которые иногда вплетали омелу, выросшую на дубе. После торжественной мессы в приходской церкви святого Винсента, король в сопровождении своих офицеров и охраны делал визиты епископу, мэру, судьям и отцам города и получал от них деньги на то, чтобы покрыть издержки по устройству вечером королевского банкета, который заканчивался танцами. Обычай охоты на королька имеет слишком выраженное сходство с гелякским обычаем обвода медведя по дворам и индийским обычаем ношения змеи, чтобы у нас могли зародиться сомнения в том, что в основе этих обычаев лежат сходные идеи. Один раз в год жертвенное животное, которое убивают в особо торжественной обстановке, перед смертью или сразу после нее приводят или приносят в каждый дом, чтобы все имели возможность получить часть благодати, которую якобы источает мертвое или готовящееся умереть божество. Если судить по многочисленным отзвукам, дошедшим до нас в народных обычаях, религиозные шествия такого рода занимали важное место в обрядности европейских народов в доисторические времена. Например, у шотландских горцев мужчины в новогоднюю ночь имели обыкновение одеваться в коровью шкуру и в таком одеянии переходить от дома к дому в сопровождении молодых людей с шестами, которым было привязано по куску недубленной шкуры. Одетый в шкуру человек трижды оббегал вокруг каждого дома в направлении движения солнца, так чтобы дом постоянно оставался по правую руку, а другие гонялись за ним, колотя по шкуре своими посохами, отчего поднимался шум, отдаленно напоминающий барабанный бой. Во время этого беспорядочного преследования они также били посохами по стенам дома. Прежде чем войти в дом, один из парней, остановившись на пороге, благословлял обитателей дома в следующих словах: «Господи, благослови этот дом и все, что принадлежит ему, скотину, камни и бревна. Пусть в нем всегда будет изобилие мяса, постельного и нательного белья, и пусть обитатели его будут здоровы». После этих слов участники шествия подпаливали кусочек шкуры, прикрепленных к их посохам, а затем подносили опаленную шерсть к носу каждого обитателя дома и всех домашних животных. Считалось, что это предохраняет их от болезней и других напастей, в особенности от колдовства на весь наступающий год. Из-за гамма, который производили удары палок по шкуре, этот обряд назывался «Каллуин». Жители Гибридских островов, включая остров Святой Кильды, совершали подобную церемонию вплоть до второй половины XVIII, а возможно и в XIX веке.